взор привлекает их чистый небесный наряд. Город повторяют в восторге уста. Город краще солнца твоя красота. Вечный город небесный царя Христа. 12 ворот, как 12 жемчужин из золота улицы там. И солнечный свет совершенно не нужен, и веса не будет скорбя. Красота, город, дивный город Салима, вечный город небесный царя Христа. О, город великий, о, город священный, дай больше тебя полюбить. Книги для жизни твоей драгоценной навеки записанным быть. Город повторяет в восторге уста. Город краще солнца твоя красота. Вечный город небесный царя Христа.